Я могу понять, как недовольство. Здравствуйте. И сколько я должен ждать ваши гудки? Можно поинтересоваться? А кто вы? Артем Михайлович? Я спрашиваю, почему каждый раз, когда мне звонит ваша конторка подпольная, я должен ждать гудки по 3 минуты? А вы кто? Артем Михайлович? Вы кому звоните? Мы звоним Артему Михайловичу. Я вам представляю компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Воинов Валентина Ивановна. Согласно требованиям 230 федерального закона, разговор записывается. Так это вы, Артем Михайлович? Это мы. У меня от вас встреча вопрос. Сколько раз можно звонить за неделю МБА «Финансы» Артему Михайловичу? Артем Михайлович, мы звоним согласно 230-му федерального закона. Согласно 230-му закону, сколько раз в неделю можно звонить Артему Михайловичу и компании МБФ «Финансы»? Не более 2 раз в неделю, Артем Михайлович. Почему 4-й звоночек тогда? Мы с вами общались последний раз 26-го. Мы с вами общались последний раз вчера. Июня. Ваша бешеная курица поорала и бросила трубку и убежала плакать в панике. Артем Михайлович, вы что, все такой самоуверенный человек, а имеете просроченную задолженность перед на 100%? А зачем пользуетесь тогда чужим имуществом? Ничем не пользуюсь, вас обманули. Вас подставили, дали левый договор, который я не подписывал, никакие деньги я у вашего банка не брал. Хотите доказать обратное? Артем Михайлович, вам там самому не смешно, о чем вы говорите. У вас имеется просроченная задолженность перед вашим кредитором АО «Почта Банк». Мне смешно с вами разговаривать, потому что вы безмозглый тварь. По кредиту наличному. Я наличные у «Почты Банка» не брал. Во-первых. Зачем вы унижаете? Зачем вы унижаете своим разговором, Артем Михайлович? Я унижаю, это кто сказал? Это вы унижаете это себя и своих родственников. Мне звонил по телефону, сказал, что я унижаюсь, родственников я унижаю. Вы унижаете, да, потому что вас не научили общаться корректно и исполнять свои обязательства. Слушай, не пользоваться чужим имуществом, тормози, Артем Михайлович. Тормози. Артем Михайлович, хорошо, окей, я брал деньги, окей, вы понимаете, давай, вы понимаете, что мне ваша воспитанность совершенно неинтересна и не трогает. Поэтому настройтесь на общение в таком тоне, я с вами не общаться не... Артем Михайлович, Артем Михайлович, я на ваши вопросы в таком тоне отвечать не буду. Ну, каждый раз будешь шокировать. Общайтесь, вы, Артем Михайлович, вы таким тоном общаетесь со своими родственниками. Это не ты мне будешь говорить. До свидания всего. Это я вам говорю, потому что не умеете общаться корректно. Не нужно нервничать. Все слова адресованы вашей маме. До свидания. Да. Здравствуйте. Я на линии. Для меня есть важное сообщение. Артем Михайлович, с вами разговаривает вы? Со мной разговариваете. Излагайте, что произошло, вы кто? МБА «Финанс», специалист Наумова Татьяна Юрьевна, уведомляю вас о записи разговора. Звонок по вопросу вашей задолженности перед АО «Почта Банком» по кредиту наличными от 18 июля 2019 года. Сумма долга 58 398 рублей 79 копеек за 40 дней просрочки. Вам необходимо произвести оплату сегодня, 5 августа. Готовы это сделать, Артем Михайлович? Я вам выражаю, готов выразить вам свои соболезнования в связи с тем, что у вас ничего не получится. Плохой вы специалист. И голос такой грустный. Как будто сейчас оплачивать? Артем Михайлович, я задала вам другой вопрос. Сейчас компетенцию специалистов оценивать абсолютно не нужно, это неуместно. Почему? Ну, у вас не получится ничего сказать. Я задала другой вопрос. Оплату внести готовы по договору? Средства нашли для платежа? Отвечаю вам на другой вопрос. У вас не получится изыскать ничего по нескольким причинам. Причина номер один. Мы не настроены на конструктивный диалог по вопросу. Настроены, я взял трубочку. Почему вы мой вопрос игнорируете? У меня шторм поднялся, не получилось на банане прокатиться. Вот на море отдыхаю. Что же, у меня прекрасное настроение. Артем Михайлович, для окружения своего, свой сарказм оставьте, он абсолютно здесь не умеет. Мне зачем рассказывать о своих личных каких-то жизненных проблемах. Они мне не интересны абсолютно. Я с вами о долге звоню разговаривать. У меня нет долга. Я никому не должен. У вас он есть, Артем Михайлович, у вас нет. Он есть. Я вас ничего не брал. Детализация по счету в почте банке есть. А я не говорю, что вы брали у нас, мы не кредитуем население. Да хоть, вы понимаете, что такое коллекторское агентство? Коллекторское, это очень плохо. Так а вот, кто вы, Артем Михайлович? Вы население? Я население. Я население. Ё-моё, не, ну у меня есть, конечно, дети, да, но... Вы настраиваетесь на конструктивный диалог, но что вы нет абсолютно ничего в незаконном удержании с вашей стороны средств банка. Вы не забывайте о том, что в ближайшее время вам придется оплатить в любом случае. Не хотите это делать добровольно, будете делать это принудительно. Снова нет в этом абсолютно я ничего, смеяться потом будете со службы судебных приставов. Ой, а вы придется когда платить. Пойдете? Устраивайтесь пусть на общение. До свидания. Вы что? Ну... Да. Алло, здравствуйте. Это правовой центр, вы оставляли заявку для соединения. Какой вопрос у вас был? Здравствуйте, да, вот вы юристы же, да? Юридическая организация? Да, это коллегия юристов. Сможете мне с такой ситуацией помочь? Вот мне названивают на телефон какие-то хулиганы и навязывают юридические услуги постоянно по несколько раз в день. Если вопроса нет, не нажимайте цифру, чтобы вам не перезванивали. А мне нужно как раз таки, чтобы вы мне помогли, поэтому. А здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Воина Валентина Ивановна. Согласно требованиям 230-го федерального закона, разговор записывается. Да, я, а что, я правонарушение административное какое-то совершил? Что за административное взыскание, расскажите? Да, Артем Михайлович, я вам информацию предоставлю. У вас имеется просроченная задолженность. Ну зачем вы меня перебиваете, Артем Михайлович? Ага. У вас имеется звание вам по поводу решения вашей задолженности перед вашим аудитором АО «Почта Банк». А 25 июня 2020 года наша компания работает с вашей просроченной задолженностью перед вашим аудитором АО «Почта Банк» по кредиту наличными. По информации на сегодняшний предоставлена вашим аудиторам, сумма долга составляет 58 398 рублей 79 копеек по 41 день просрочки. Требование вашего кредитора банка произвести оплату до 9 августа включительно, чтобы вернуться в график ваших платежей ежемесячный платеж. Два вопроса. Какое административное правонарушение, в составе которого не оплата кредита? Артем Михайлович, вы незаконно удерживаете чужие денежные средства. Какая и нарушили административного кодекса? Кредитного договора. Вы сказали слово административное взыскание. У меня вопрос, какое административное правонарушение вы мне пытаетесь вменить? Звонилка коллекторская. Вы даже не полицейский, вы даже не судебный пристав. Хватит квакать, слушай меня внимательно. Во-вторых, как вы можете подтвердить, что вы представителем моего кредитора? Артем Михайлович. Клюв свой захлоп, не курица, отвечай на мои вопросы. Артем Михайлович, я не на экзамены, чтобы отвечать на ваши вопросы. На первый вопрос должник, отвечай, вы слушаете, вы должник, вы свои, вот эту вот информацию оставьте для своей мамы. Домой вы иди, курица. Вы о своей маме говорите и сейчас. И там головой закопайте в Артем Михайлович, вы сейчас о своей маме говорите. Я Артем сейчас тебе говорю, мне, курица. Мне не интересно, нет. На вопросы отвечай, Артем на мои. Михайлович, мне не интересно. А вы кто? А вы кто? Я чтобы кто? Я отвечала на ваши вопросы. Да, вы кто? А ты мне зачем позвонил? Что я тебе рассказывал, кто я такой? Да, Артем Михайлович, вы кто? Чтобы не телефонная звонилка, у меня будет спрашивать, чтобы кто я поняла. Что? Артем Михайлович, мне ваша воспитанность совершенно не интересна. У меня нормальная воспитанность. Артем Михайлович. Артем Михайлович. Что-то заквакало-то. Артем Михайлович, ваша воспитанность оставьте своим родителям. Тварина. Не унижайте, себя своими разговорами. Не унижаем. Артем Михайлович, не унижаем. До свидания. Не унижаем. Такая, где ты сидишь и зачем ты сюда звонишь? А кто вы? Такой, чтобы я отвечала на ваши вопросы. Вы на сегодняшний день являетесь, Артем Михайлович, вы являетесь должником перед вашим кредитором. Мнение должника мне не интересно. Это будет доказано. Это уже доказано, Артем Михайлович. Артем Михайлович, вы не закон. О чем нервничаете? Колокушку свою закрыть. Да это ты нервничаешь, вам. На говне покатилась. Трудно расчаться. А зачем мне нервничать? Я сейчас положу трубочку, забуду о вас и о вашей просроченной задолженности. А вам забыть об этом не дадут. Да. А вам об этом забыть не дадут. Давай. На сегодняшний день сделай в таком тоне общайтесь с вашей мамой. До свидания. На сегодняшний день, все вопросы... Все ваши вопросы, Иди заройся, Артем Михайлович, курица. Вы все о своей маме, зачем вы говорите? Сейчас, до свидания. Говорю, дрянь.